Глава 8. Диспетчерская. Диспетчерская явно была срисована переводчиком с центра управления полетами космических кораблей. Те же ряды пультов управления, те же огромные экраны на стенах. Неожиданно завыла сирена, и сразу на нескольких пультах загорелись красные лампочки. Операторы забегали между консолями, быстро переключая тумблеры. «Что-то серьезное?» – спросил Левшов. «Сейчас к нам прибудут гости. В одной звездной системе в 80 световых годах от нас объявлена срочная аварийная эвакуация. Похоже, что в течение ближайших 10 минут их звезда может превратиться в новую. Вся цивилизация эвакуируется полностью». «Как? Сюда? Целиком?» «Да нет, что вы. Мы сможем разместить у себя лишь небольшую часть беженцев. У нас маленький узел, к тому же подлежащий перебазированию в ближайшее время. Но каждый узел в обязательном порядке выделяет какую-то квоту, некоторый зарезервированный запас вычислительных мощностей и объемов памяти для подобных непредвиденных ситуаций. Так что беженцев сейчас быстро раскидают по всем узлам в радиусе 130 световых лет. Половину из них уже разместили на более близких звездах. Не забывайте, что реальная катастрофа произошла 80 лет назад, но мы узнали о ней только сейчас из-за того, что скорость света конечна. На наш узел перенаправили тех, для кого не нашлось места на узлах, расположенных ближе к месту катастрофы. Мы тоже примем столько беженцев, сколько сможем. Остальных перешлем дальше, на другие узлы. Инспектор подошел к свободной консоли и жестом предложил Левшову взглянуть на сообщение, выводимое на экран. Вот что происходит сейчас на нашем узле. Последняя версия псевдомира этой цивилизации, полученная с первым из беженцев, уже запущена на нашем компьютере и готова к приему гостей. Первый беженец уже распакован и будет запущен, как только пройдет проверку контрольных сумм. Через пару секунд он появится вот с той двери. Инспектор показал на дверь, похожую на дверь лифта. И действительно, дверь распахнулась, и из нее вышел невзрачный гражданин с небольшим чемоданчиком в руке. Незнакомец с несколько растерянным видом оглядел зал управления. «Где? Что это за узел?» «Узел новый. Звезда желтый кардик, в 80 годах от вашего дома», — ответил инспектор. «Планета океанического типа, правда, уже занятая. Так что скоро будем перебазироваться. А что у вас там стряслось?» Незнакомец нервно достал из кармана папиросу. Левшов удивленно посмотрел на примечание переводчика. «Метафора привычки, помогающая снять нервный стресс», — невозмутимо пояснил тот. Незнакомец нервно закурил и некоторое время молчал. Только руки у него слегка дрожали. Наконец он произнес. «Какие же придурки!» «Простите?» «Да эти изобретатели наши, чтоб их!» «Решили слегка подрегулировать скорость ядерной реакции в нашей звезде. Немного увеличить выделяемую мощность. Энергии им не хватало. Жадности у них слишком много, а не энергии мало. Совсем чуть-чуть, говорят, подкрутим. И все будет вообще. Дорегулировались до 10-минутной эвакуации. Всем брать с собой только самое необходимое». Незнакомец раздраженно кивнул на маленький чемоданчик в своей руке и посмотрел на большой экран зала управления. Там уже несколько минут шла прямая трансляция изображения с невероятно мощного и большого телескопа, направленного на эвакуируемую звезду. По всей видимости, телескоп располагался на каком-то из узлов, лежащем вблизи от этой звезды, поскольку звезда была видна во всех деталях. Были видны диск, корона и даже солнечные пятна. Внезапно экран залила яркая вспышка. Во все стороны от звезды, мгновенно съежившаяся до размеров ослепительного яркого карлика, стала расползаться сферическая ударная волна, полная раскаленной плазмы. Телескоп слегка сместил центр поля зрения, и в нем теперь оказалась маленькая светящаяся точка неподалеку от звезды. Наплыв объектива на эту точку, и она превратилась в прекрасную голубую планету с белыми узорами облаков. Волна раскаленной плазмы накрыла эту планету внезапно. На несколько секунд планета как бы скрылась в облаке сияющего тумана. Следующий фронт ударной волны сдул этот туман, обнажив огненный океан расплавленной магмы, который теперь покрывал всю эту планету, только что бывшей столь прекрасной и гостеприимной. Незнакомец в сердцах сплюнул, бросил сигарету на пол и раздавил ее своим ботинком. Учитывая, что он только что стал свидетелем полного уничтожения своей планеты, можно сказать, незнакомец держался стоически. «Где наш псевдомир?» «Третья дверь налево, вон по тому коридору». Незнакомец подобрал свой чемоданчик, подошел к указанной двери и скрылся за ней. «Я не понял его замечания насчет жадности», — сказал Левшов. «Как я понимаю, эта цивилизация — член технокосма, а значит, это не агрессивная цивилизация. Но разве жадность не есть порождение агрессивности, желание подчинить себе больше ресурсов, чем у окружающих?» «Не обязательно», — ответил инспектор. «Не обязательно больше, чем у окружающих. может быть просто больше, чем было раньше, безотносительно к окружающим. Жадность в таком смысле является неотъемлемым свойством любой разумной жизни. Неразумная жизнь не может вообразить себе, что все, что она видит в данный момент перед собой, не является вечным и неизменным, а разумная может. Только разум знает, что все может быть иначе, что всего может быть больше, и это знание неизбежно порождает желание большего. Между тем беженцы стали вываливать из дверей лифта большими партиями. Все они несли в руках маленькие чемоданчики, шли торопливо, стараясь не смотреть на ужасную картину, продолжавшую транслироваться на большом экране, и быстро исчезали за той же дверью. Левшов повернулся к примечанию переводчика. «Скажите, а эти чемоданчики...» Метафора дополнительной информации, которую сознание мог взять с собой в путешествие. Оцифрованное описание их дома, одежды, фотографии их друзей, да абсолютно все, что угодно, любая информация, которую они накопили за свою жизнь, в некотором смысле их пожитки. Чемоданчики маленькие, чтобы подчеркнуть тот факт, что им не было дозволено взять все, только самое необходимое. Была объявлена 10-минутная тревога. За 10 минут невозможно эвакуировать целый мир со всем скрабом, только сознание с минимумом вещей, иначе не хватило бы пропускной способности каналов. При первом взгляде на следующую группу, вышедшую из лифта, Лешов непроизвольно вздрогнул. Пришельцы были полупрозрачными, словно привидения, и их размытые контуры едва угадывались в воздухе. «Что это?» – изумленно прошептал он. Примечание переводчика слегка замялся. «Мы не знали, как-то для вас изобразить так, чтобы было наглядно. Это лучшее, что мы смогли придумать. То, что вы видите – метафора ядер сознания». «Ядер сознания?» «Дело в том, — сказал инспектор, — что в ходе срочной эвакуации часто выясняется, что все эвакуироваться все равно не успеют, не хватит пропускной способности каналов, и тогда обычно принимают решение эвакуировать не целые сознания, а только их ядра, то есть почти пустую запись, фактически содержащую одно только имя этого сознания». «Какой прок от одного имени? Буду создавать мемориал погибшим в катастрофе?» «Вы забываете, что копии большинства этих сознаний путешествуют сейчас по всей галактике. Ядро сознания – это как пустой почтовый ящик, в который будет сбрасываться вся проходящая через наш узел информация для ресинхронизации этого сознания. Через очень небольшое время сознание снова будет собрано практически полностью. В нем будет отсутствовать только информация о последнем периоде жизни на погибшей звезде». «А зачем это тогда вообще нужно делать, если все равно уже существует копия этого сознания на других узлах? Общее количество копий не должно уменьшаться ни при каких обстоятельствах. В этом залог выживания любой цивилизации». Постепенно поток беженцев иссяк. Их снова сменили обычные прибывающие. Они выходили из лифта и шли в другие коридоры, к другим дверям, каждый к своей, толкая перед собой тележки, нагруженные большими чемоданами. А иногда наоборот, из какой-нибудь из этих дверей кто-то выходил, скрывался в лифте. Впрочем, в таких случаях через пару секунд они снова выходили из лифта и уходили в ту дверь в коридоре, из которой они ранее вышли. Инспектор поймал взгляд Левшова. Новая копия снята и отправилась в путешествие. Местная копия может вернуться в свой псевдомир на нашем узле. Как видите, очередей на отправку у нас сейчас нет. Узел очень маленький. Левшов задумчиво посмотрел на дверь, за которой скрылся последний из беженцев. «А что будет, если я попытаюсь войти в эту дверь?» – спросил Левшов. «Попробуйте». Левшов подошел к двери и взялся за ручку. После секундного колебания решительно распахнул дверь и уткнулся носом в стену. Дверной проем был заложен кирпичами. На кирпичах висела табличка. В доступе отказано. Ошибка согласования интерфейсов между модулями эмуляции взаимодействия с физическим миром.